Глава третья. «Удиви меня», — разрешил ему я. «В списке значится некто Анатолий Черемисин. Помнишь?» — деловито произнес Нифонтов. «Скончался прошлым летом от инфаркта в возрасте 49 лет». «Да, в том списке все, почитая от него, загнулись», — невесело усмехнулся я. «Два профессиональных заболевания деловых людей — инфаркт да инсульт. Если первый не доберется, так второй обязательно тяпнет». «Я бы предпочел первое, а не второе», — подал голос из кабины Михеев. «Лучше на тот свет отправиться сразу и быстро, чем долго и мучительно существовать в качестве овоща». «Нам ни то, ни другое не грозит», — вступила в разговор Вика, забираясь в салон. «Мы все умрем еще до того, как эти заболевания получат над нами власть. Саша, к тебе мои слова, разумеется, не относятся». Родька, неожиданно насторожившийся, сразу после ее слов трижды плюнул через левое плечо, крутанулся на месте и напоследок дернул себя за правое ухо. «Сказала же, от меня ему беды не будет, не бойся», — пристально глянула на него девушка. «Так что не переживай за своего хозяина, не надо». «Хреновую вы тему подняли», — заявил я. «Особенно в разрезе того, что нам сейчас в дорогу отправляться. Относительно Черемисина помню такого. И что с ним?» «С ним ничего нового», — бодро заявил Нифонтов. «Он мертв. А вот жена его буквально вчера загремела в психиатрическую клинику. Диагноз Женьке неизвестен, но догадываюсь, что в анамнезе наверняка фигурируют навязчивые галлюцинации и все такое прочее». «Не исключено», — потер руки я. «Причем жена эта, надо полагать, лет на 20 моложе супруга, то есть психика у нее ни разу не расшатана. Опять же, о большой любви, а также невозможности существования на белом свете без ушедшего навек за облака суженого, здесь речь наверняка не идет». «С вероятностью до 95%, согласился со мной Нифонтов. «Ну что, наведаемся завтра к безумной вдове, разузнаем подробности произошедшего». «Можно и сегодня», — предложил я. «Чего тянуть?» «Нет», — отказался оперативник. «На сегодня у нас другие планы. Сегодня у нас выходной. Это ты принципиально безработный, а мы люди служивые, нам каждый воскресный час дорог безмерно. А вот завтра запросто, во второй половине дня, если ты не против». «Как скажешь», — согласился я, понимая, что в данном случае придется принимать его правила игры. «Психиатрическая клиника не районная поликлиника, куда кто хочет, тот и заходит. Это серьезное заведение, по сути, режимное. И даже если я попаду внутрь, мне с обезумевшей вдовой поговорить никто не даст, поскольку я ей никто. Был бы родственник, тогда да, а так нет. Короче, в таких местах нужны либо знакомства, чаще всего подкрепленные денежными купюрами, либо ксива. Во второй так во второй. Так может, вам лучше сразу к ним домой прокатиться?» — предложила Вика из салона. «Не исключено, что этот ваш, как его, Черемисин», — подсказал ей я. «Именно. Так вот, может, он в своем доме сидит и радуется грянувшей недееспособности бывшей жены. Собственно, как с предыдущим духом случалось». «Да, по сути, они все у вас как на подбор, кроме, пожалуй, идейного вдохновителя. Я бы на вашем месте не ждала у моря погоды и просто прокатилась по местам их прижизненного обитания. Уверена, минимум половину вы там и найдете». «Надо же, она оказывается в курсе происходящего». «Не ожидал. А особенно приятно то, что мысли наши с ней совпали. Я как раз что-то подобное и собирался провернуть, правда, без Нифонтова. Мне подобная мысль еще в доме Хвощева пришла. Просто я оплошать не хочу. Раньше, да, раньше кавалерийский наскок предпочитал. А сейчас понял всю мудрость русской народной поговорки: «Поспешишь, людей насмешишь». А в моем случае не только людей». «Можно и так поступить», — согласился с ней Николай, скользя пальцем по экрану смартфона. Вот только в данном случае ехать некуда. Продала бы бывшая жена совместно нажитую недвижимость, а именно коттедж в элитном поселке Парижки, причем еще зимой. Надо думать, сразу же после того, как вступила в права наследования. И остальное все тоже распродала. Так сказать, с глаз долой и с сердца вон. «В чем-то я ее понимаю», — подумав, заметила Вика. «Только тогда логики в происходящем нет совершенно. С чего бы тогда бывший за нее именно теперь принялся, а не раньше? Он что, специально ждал того момента, когда вы, мальчики, заинтересуетесь его персоной? Вроде как, ну, наконец-то, ведь вы же меня искали, так вот он я». «Завтра все подробности узнаем», — заверил ее Николай. «Уверен, какое-то обоснование есть. Не может его не быть». «Слушайте, вы задрали», — недовольно гаркнул Михеев. «Внутри это все тоже можно обсуждать». И правда. Нифонтов убрал в карман извлеченную из него было пачку сигарет и полез в микроавтобус, поговаривая: «Курить здоровью вредить». Я захлопнул калитку, помахал рукой Антипу и последовал за ним. «Саш, а ты не против, если я к тебе летом еще пару раз в гости нагряну?» — спросил у меня Нифонтов, когда микроавтобус тронулся с места, и мы проехали мимо дома Дарьи Семеновны. «Конкретнее, когда грибы пойдут? Люблю, знаешь ли, грибы собирать». «Да, пожалуйста», — разрешил я. «Какой разговор? Мы же друзья. Приезжай, живи хоть все лето. Кстати, ко всем относится». Значит, до чего-то он с моей соседкой все же договорился. Нашли они какие-то ниточки соприкосновения. Нашли. И, если честно, я этому очень рад. Если отдел выступит на ее стороне, пусть даже и в лице всего одного сотрудника, положение Марфы, которая гоняется за книгой Рогнеды, станет более зыбким, что мне определенно на пользу. Пока не знаю точно, как именно, но были бы кости, а мясо нарастет. Впрочем, я в их расклады без какой-то чрезвычайной надобности точно не полезу. Во-первых, у меня своих забот полон рот. Во-вторых, не стоит забывать о том, что я ведьмак. Да, между нами и ведьмами с давних пор заключено некое подобие вечного мира. Но трактует его каждый из нас по-своему и исходя исключительно из текущей ситуации. В противостоянии Марфы и Дарьи, если в него сунуться, мне непременно придется занимать чью-то сторону, без этого никак не обойдется. И, следовательно, с кем-то из них отношения будут испорчены раз и навсегда. Добро еще, если со стороной проигравшей, а если нет? Если с победителем? Вопрос. Мне оно надо? Я только-только вернулся домой, и хочется верить, что на этот раз надолго. Так что пусть грызутся друг с другом, а я постою в сторонке и посмотрю на все в качестве наблюдателя. Дзинь! Не подвела Дара. Прислала объемное сообщение с рецептом отвара. И не лень же ей было его печатать. Кстати, рецепт несложный, никаких особо редких ингредиентов в себе не содержащий. Большую часть вообще в любой аптеке купить можно. Что там? Ромашка, чебрец, болотный багульник и так далее. А еще в сообщении имелась любопытная приписка. «Имей в виду, мандрагор – корень непростой, и его свойства можно и в другую сторону развернуть. Если добавить ко всему перечисленному 5 мер корня омежника, 2 десятка ягод переступня и 2 меры истертых цветов бруслины, то человек после краткого на день-два притока сил и бодрости из жизни тяжко уходить станет, с муками и страданиями, при этом неусыпно в сознании и здравом уме пребывая. Ни одно лекарство его от боли не притупит и в сон не погрузит. И что важно, яда после ни одна экспертиза в его анализах не обнаружит. Нельзя найти то, чего нет». Любопытно. Надо запомнить, может, и эта информация мне пригодится. Не знаю, правда, когда и зачем, но мало ли. Жизнь исключительно разнообразна. Да и номер соседки-ведьмы надо в памяти смартфона сохранить. Пусть все же будет. А можно и в книгу записать. Ну да, рецепт ведьминский, но хуже он от этого не стал же. Нам повезло, мы проскочили Минское шоссе еще до того, как на нем начали собираться традиционные воскресно-летние пробки. «Еще раз спасибо за гостеприимство», — подъехав к моему подъезду, сказал с переднего сиденья Михеев. «Хорошо выходные провел. Душевно. Правда, на рыбалку не сходил, но это не беда. Зато я на реке побывала». Очень серьезно глянула мне в глаза Вика. «Хорошая река. Спокойная. Главное, пока туда да обратно идешь, многое понять успеваешь. И даже для себя кое-что решить». «Как же я не люблю все эти многозначительные фразы», — поморщился Николай. «Нет, чтобы просто выйти из машины и по душам друг с другом поговорить. Какое там, надо наводить тень на плетень в этот чудесный солнечный день». «О, экспромт в стихах получился». «Мы поговорим», — пообещала ему Виктория. «Но не сегодня. Потом. Сегодня еще не время». «Ну, тогда пойду», — сказал я, открывая дверь. «Был рад видеть вас в гостях, и спасибо, что довезли до дома». «Не сейчас, потом, не время». «Блин, вот же она путанная, это ужас какой-то. И как же это бесит, если честно. Ну вот, плюну на все и пойду другим путем, тем более, что у меня даже сейчас есть куда более выигрышные варианты обустройства личной жизни». «Нет-нет, никто не говорит о браке, подобная роскошь не для меня. Но ни одному же мне век вековать, верно? Вон, к примеру, можно заморочиться невероятно и спасти сестрицу Ряжской от смерти, попутно сойдясь с ней поближе. А что? Была девушка красивая, не глупая, духовно одаренная, и при такой родне наверняка еще и не бедная. Хотя последнее для меня не столь принципиально. Да, я не образец нравственности, и мое падение с общечеловеческих моральных высот уже свершилось. Но непосредственно альфансизма за мной сроду не водилось, и, надеюсь, в будущем до такого я тоже не докачусь». А уж Ольга Михайловна-то как обрадуется такому альянсу. А муженек ее. «Привет», — помахала мне рукой Жанна, сидящая на скамейке рядом с Анатолием. «А мы тебя только к вечеру ждали. Или даже завтра». Ее я не стал брать с собой в Лазовку из, если можно так сказать, политических соображений. Просто она даже без моей просьбы по собственному почину наверняка стала бы подслушивать то, о чем говорят оперативники, и могла на этом запалиться. Ладно бы приехали только Нифонтов с Михеевым, они бы, может, и не заметили незваную гостью. Но там же и Вика присутствовала. Причем я на самом деле был бы тут ни при чем, но поди объясни моим гостям, что натура моей немертвой спутницы такая. Между нами и так доверие весьма и весьма относительное, а тут еще такое. Нет-нет, этические соображения вроде «ах, они обо мне плохо подумают» меня совершенно не беспокоят. Да и друзья мы только на словах. Но нам еще работать бок о бок, так что без нужды ситуацию обострять не стоит. По крайней мере, пока. «Ну, извините», — развел я руки в стороны. «Вот быстрее управился». «Тебя кто-то расстроил?» — уточнила глазастая Жанна. «Да?» «Если надо, шеф, только скажите», — поднялся с лавочки бывший таксист. «Я, конечно, сейчас не то, что раньше, но мне тут Жанка порассказала всякого разного про новое житье-бытье. Можно кое-чего из этого попробовать провернуть». «Пока не надо», — отказался я. «Опять же, мои проблемы — это мои проблемы. А если ты понадобишься, то я скажу. В гости ко мне никто не заглядывал?» «Девчонка приезжала», — тут же отозвался Анатолий. «Вчера вечером». «Девчонка?» — озадачился я. «Хм, новое дело. Только детей мне в качестве гостей еще не хватало». Может, Мара решила наведываться за Попит поблагодарить? Или до кучи к нему попросить, чтобы я ее в ТикТоке зарегистрировал? Но почему так, через подъезд? «Почему детей?» — удивился таксист. «Ей лет 20 или около того. Но они все для меня девчонки, и я так уже привык. Симпатичная такая, глазастая, светленькая». «А-а-а», — рассмеялся я, догадавшись, похоже, о ком идет речь. «И ямочки на щеках, да?» «Ну, так-то я ее не разглядывал», — отчего-то смутился Анатолий. «Но вроде, да, были ямочки». «Понятно. Черт, начинаю ощущать себя альфа-самцом. Сколько женщин разных возрастов, и все вокруг меня вертятся. Прямо приятно». «Еще бы они все к тебе хоть какие-то чувства испытывали. Было бы совсем замечательно», — не без язвительности заметила Жанна. «А так, хотя бы Жозефину вспомни. Одни неприятности из-за нее всегда случались». «Неправда. Жози в общении со мной тоже руководствовалась чувствами», — заступился я за свою французскую приятельницу. «Например, алчностью. Еще хитрость присутствовала». «Жаль, я ее удавить тогда не могла», — свирепо заявила Жанна. «А то бы с радостью». В этот миг ее призрачная фигура на миг словно облаком окуталась, причем состояло оно из миллиона миниатюрных иголок. «Ого! Это что-то новенькое! И непонятно пока, к добру подобное явление возникло или нет». «А мне та деваха понравилась», — заявил вдруг Анатолий. «Ну что, приходила. Симпотная». «Ведьма она, приятель», — вздохнул я. «Самое, что ни на есть, настоящее. И поэтому ничего хорошего от ее визитов лично мне ждать не приходится. Мои сородичи с ее племенем с давних пор вооруженный нейтралитет поддерживают. Кстати, о сородичах». Я достал смартфон, нашел нужный номер и нажал зеленый кружок вызова. «Олег, привет. Узнал?» «Нет», — чуть настороженно отозвался мой старый приятель. «Вот и спасай тебе жизнь», — хохотнул я. «Вытаскивай из старой бойлерной, где нет воды. Зато печи огнем так и полыхают». «Смолин!» — гаркнул Олег в трубку так, что у меня чуть барабанная перепонка не разорвалась. «Откуда ты взялся? Конкретно сейчас или вообще?» «Вообще мы все из мам вылезли. Я про сейчас. Ты где, в Москве? Или все еще за границей?» «Уже в столице», — успокаивающе произнес я. «Вернулся. Слушай, мне бы проставиться за прибытие, да вас всех чертей полосатых повидать. Ты так больше не говори», — неожиданно серьезно попросил меня Муромцев. «Ну, относительно рогатых. Не надо. Мы с ними не в родстве, потому добра от такого сравнения не жди. А собраться я только за. Хоть нынче». «Нынче вряд ли», — засомневался я. «Ребята ведь кто где, небось. Их оповестить надо заранее. У Слав наверняка посевная, да и Димон за городом живет вроде». «Ну да, ну да», — подтвердил Олег. «Твоя правда». «Слушай, не сочти за труд, обзвони часть парней, а?» — попросил я его. «Просто у меня не все телефоны есть. Славам, Гере и Дэну я наберу, а остальные тогда на тебе». «Дэну не звони», — посоветовал мне Муромцев. «Нет его в стране. Он еще по зиме в Египет умотал. С тамошними змееловами по пустыне сейчас бродит. Опыт перенимает. И даже на большой сбор не приедет». «Да, насчет сбора. Ох, как Демид с Макарычем буянили на прошлом сборе. Как тебя крыли. Мол, не успел в круг войти, как уже на его основы плюет. Дескать, кто ему важнее, Европы там или мы тут? Короче, чистили тебя по-всякому. А как по мне, ты в своем праве. И всем нам через 2 недели у дуба надо будет им так и заявить». «Заявим», — подавив смешок, остановил разошедшегося собрата я. «Все вместе и дружно. Но для начала давай встретимся. Предлагаю в среду, часиков в 5 в том же кабаке, где мы 2 года назад сидели. Помнишь?» «Это который на набережной Яузы?» — переспросил мой собеседник. «Конечно, помню. Все, договорились. Я тогда столик в нем забронирую на свое имя. Но тебя накануне встречи все же наберу, хорошо? Ну, чтобы узнать, кто будет, кто нет». «Договорились. Слушай, как же я рад, что ты вернулся. Теперь-то мы наших нафталиновых дедов точно ушатаем». «Сам доволен», — без тени иронии ответил я. «В гостях хорошо, а дома лучше». «Вот и пошли домой», — гукнул из рюкзака Родька. «Чай по телефону и оттуда поговорить можно». «Нет, некоторые люди и правда не меняются. Как был Олег псевдобунтарем, так им, похоже, до конца времен и останется. Хотя у нас таких горе-смутьянов полстраны, если не больше. Они всегда всем недовольны, но только негромко и исключительно среди своих. От греха, чтобы чего не вышло. А как по мне, чем так бунтовать, то лучше уж никак не бунтовать. Над тобой хоть смеяться не станут, как, к примеру, над тем же Муромцевым». Дома, пока Родька гремел на кухне сковородками и ворча исследовал морозное чрево холодильника, я включил компьютер и закачал в него файл под названием «Данные по запросу, входящий номер 873». Тот самый, который получил от Ряжской. Между прочим, надула она меня с ним капитально. И если вспомнить сообщение, файл, сопровождавший и гласивший «Надеюсь, я тебя порадовала, порадуй и ты меня», скажу так, за подобную информацию ее особо радовать не стоит. Максимум можно в не слишком пафосный парк сводить, там воздушный шарик купить, может, сахарную вату. Или даже без нее обойтись. Просто на большее полученная справка не тянула. Если бы я посидел в сети часика 3-4, приблизительно такой же объем сам мог насобирать. Ни информации по теневым сделкам, которые наверняка каждым из покойников проводились. Ни списка потенциальных недоброжелателей, ни грязного бельишка из личной жизни, которое наверняка у них било ключом. Ничего. Тупо список родных и близких плюс опись недвижимости. Ну и всякие мелочи, вроде адресов офисов и так далее. Короче, на тебе, убоже, что нам не гоже. Хотел я набрать Ряжское еще из электрички, везущей меня в Лазовку, чтобы высказать все, что на душе имелось. Но подумал маленько и не стал. Зачем спешить? Нет, торопиться не надо. Приберегу эту карту на потом и пущу в ход тогда, когда подходящий момент наступит. А его долго ждать не придется. Наверняка Ольга Светмихайловна в своем ежедневнике целое расписание по моей особе оформила. Вот поспорить могу, что все так и обстоит. И то странно, что она за эти дни ни разу не позвонила. Паузу выдерживает, что ли? Я как в воду глядел. Звонок от Ряжской раздался уже совсем вечером, когда мы с Родькой, Вавилом, Силычем и Жанной смотрели по телевизору старых добрых пиратов Карибского моря. Вернее, это они смотрели, а я так, тихонько подремывал под свист ветра, хлопанье парусов на фок-мачте и пушечную канонаду, без которых, по мнению создателей этого фильма, пиратская жизнь в Карибском море положительно невозможна. «Надеюсь, не разбудила?» — ласково осведомилась у меня бизнес-леди. «Ты извини, просто раньше никак не получалось позвонить». «Так и не звонили бы», — резонно ответил я, добавив в голос сонливости чуть больше, чем в нем на самом деле было. «Или что-то срочное?» «Срочное, Саша», — печально произнесла Ряжская. «Срочное. Без тебя, боюсь, никак не обойтись». «Но 2 года как-то обходились», — зевнул я. «И ничего, никто не умер». «Если бы ты только мог представить, насколько ты неправ», — вздохнула моя собеседница. «Скольким хорошим и добрым людям ты мог помочь, если бы не мотался невесть где столько времени». «Думаю, кое-какие слова в вашей фразе надо поменять». «Какие именно?» «Хороших и добрых следует заменить на полезных и влиятельных. Или я не прав?» «Даже если и так, что такого?» «И потом, одно не отменяет другого. Разве влиятельный человек не может быть хорошим?» «Может», — согласился я. «Почему нет?» «Да все мы хорошие, особенно когда спим зубами к стенке». «Рада, что мы с тобой понимаем друг друга». «Ведь понимаем же, да?» «Нет, не понимаем. Я раз за разом вам пытаюсь объяснить, что роль придворного лекаря при семействе Ряжских мне не нужна, а вы упорно пытаетесь меня на нее оформить. Иногда мне кажется, что проще вас убить, чем вбить в голову то, что у нас разные взгляды на жизнь и смерть». Замолчала. Как видно, задумалась над словом «убить». Прикидывала, это я шучу или нет. «И ведь, заметим, я было даже чуть поддался на ваши уговоры». «Почему?» «Потому что мне показалось, что, возможно, мы сможем кое-какие партнерские дела вести». «Более того, я проникся этим потенциальным сотрудничеством, встретился с вашим супругом, человеком, признаемся, не очень приятным, и даже простил ему то, что он ко встрече со мной подготовился не самым миролюбивым образом. Подобное, чтобы вы знали, вообще мало кто из моих коллег по цеху с рук спустит. А я глаза закрыл. Это ли не свидетельство моего к вам огромного расположения? Что там? Я даже посетил с вами клинику Вагнера и помог вашей сестре. Кстати, как она?» «Значительно лучше», — чуть севшим голосом сообщила мне женщина. «Про тебя вспоминает часто. Спрашивала меня, не заглянешь ли ты к ней еще раз?» «Вот», — укоризненно произнес я. «Ну что же я получил от вас в ответ?» «Буквально плевок в лицо». «Нет, дорогая моя Ольга Михайловна, так не пойдет. Знаете, у меня есть понимание о том, что такое самоуважение. И говорю я с вами сейчас лишь потому, что меня мама с папой в детстве хорошо воспитали, привив почтение к людям старшего возраста». «Это уже перебор», — возмутилась Ряжская. «Не настолько я и старше тебя». Мне очень хотелось сказать «настолько», но это было бы уже откровенное хамство, которое не слишком укладывалось в ту канву разговора, которую я для себя определил. «Объясни по-человечески, что опять не так?» — потребовала у меня женщина. «Без этих твоих метафор». «Вы файл, что мне переслали, сами открывали?» — осведомился я у нее. «Смотрели, что внутри?» «Нет. Мне его отправил начальник службы безопасности, а я ему доверяю. Он профессионал». «Лентяй он, а не профессионал. Или, что вероятнее, дилетант, рядящийся под специалиста». «Алеша, тот был профи, а этот черт знает что и сбоку бантик. Полагаю, вы с мужем еще живы лишь потому, что по нынешним временам стрелять и взрывать богатых людей практически перестали. Если бы не эти социальные перемены, то я бы сейчас спокойно спал, а вы в аду горели». «Саша, ты не перегибай палку», — снова попросила меня Ряжская. «Ольга Михайловна, мы взрослые люди, и оба понимаем, что для таких, как вы и ваш супруг, дорога в рай закрыта накрепко. Слишком много всего недоброго на вас висит. Давайте честно. Ведь хватает в вашем прошлом такого, о чем до сих пор не то что говорить, но и думать не рекомендуется». «Молчите? Ну вот. Впрочем, если это вас успокоит, то у нас есть хорошая возможность там встретиться. Вряд ли мне светит что-то другое». «А он есть?» — помолчав, спросила меня собеседница. «Рай». «Без понятия», — ни капли не соврав, ответил я ей. «Да и никто вам правду не скажет, потому что ее никто не знает. Придет ваш час, все само собой разъяснится. И мой вам добрый совет. Не приближайте его столь интенсивно. Я, так и быть, по старой дружбе в последний раз сделаю вид, что не сильно меня ваш обман задел. Но есть же и другие люди, которые могут подобного китка не простить. Я сказал, что взрывать и стрелять практически перестали, но практически не значит совсем. По-прежнему не понимаю, о чем ты ведешь речь, но разберусь. Тоном, который начальнику ее службы безопасности ничего хорошего не сулил, пообещала Ряжская. «Обещаю». «Мне обязательно сейчас говорить что-то вроде «я вам верю», — лениво осведомился я. «Может, обойдемся без ненужных формальностей? Да и вообще. А что до Беллы, я к ней обязательно загляну. Обещаю. Причем не для того, чтобы вам, Ольга Михайловна, услугу оказать, а просто потому, что ваша сестра мне понравилась. Мало сейчас на свете настоящих людей осталось. Может, она вообще одна из последних. Я, конечно, не образец добродетели, но какие-то вещи иногда и просто так готов делать, по велению души». «За сестру спасибо. Для нее, правда, такой визит очень важен», — совсем уж посмурнел голос Ряжской. «Что до наших вопросов? Да, признаю, свой недосмотр. Я должна была проверить документы, которые тебе отправляла, но этого не сделала. И все, Саша, не жди от меня большего. Можешь считать меня зажравшейся сукой, но многословно и подолгу извиняться перед кем-то я отвыкла. Да и пустое это. Дело сделано, чего теперь словами сорить?» «А зря», — назидательно произнес я. «Смирение есть добродетель. И сразу. Я завтра с утра собираюсь наведаться в банк. Надо карты новые сделать, то все. Да и коллег бывших повидать хочется. Ну, если кто-то из них там еще работает, разумеется. Может, уж давно все поувольнялись? Так вот, буду я там часам к 11. И если у вас есть желание повидаться, подъезжайте. Тогда и продолжим беседу о добродетелях, извинениях и всем таком прочем. А пока доброй ночи вам, Ольга Михайловна. Доброй, спокойной, мирной ночи». Ласково проворковав последнюю фразу, я нажал на отбой и глянул на разношерстную компанию, сидевшую на полу, дующую квас, хрустевшую сушками и таращущуюся в экран, на котором лихо бегал по кучам золота, укрытым в пещере, Джек Воробей. Ах, извините, капитан Джек Воробей. «Жанна, душа моя, когда смотришь фильм, давай-ка дуй к Ряжским и пугани их там как следует», — обратился я к призраку, который расположился между моим слугой и подъездом. «Пошуми в доме хорошенько, стулья подвигай, картинами о стены погрохай, можешь даже какую-нибудь вазу разбить о пол». «Александр, нехорошо», — повернувшись ко мне, укоризненно произнес Вавило Силыч. «Пугануть туда-сюда, но имущество-то зачем портить?» «Поправка принимается», — согласился я. «Просто пошуми. И главное, как они всполошатся, бегать начнут и свет везде включать. Затаись, не шали. А как угомоняться, начинай по новой. И так всю ночь, до рассвета». «А вторая часть?» — возмутился Родька, потыкав перепачканной крошками лапой в сторону экрана. «Там продолжение есть. С ним как? Надо же понять, сладится любовь у этих ребят или нет». «Завтра узнаешь», — осек его я. «А пока эту досматривайте и расход. Время позднее, спать пора. И еще вот что. Вавило Силыч, ты не добудешь мне телефон нашего интернет-провайдера? Надо, наконец, к сети подключаться, а то живу как на необитаемом острове». «Давно пора», — подтвердил мой слуга. «Скучно без интернета». «И этого орла давай, к работе какой-нибудь приставь, причем потруднее», — подумав, добавил я. «Пока он внешне мохнатый мяч не начал напоминать. Вот квартиру он мне завтра отдраит до блеска. И забирай его». «Я ведьмачий помощник, а не домовик», — буркнул Родион. «Моя стезя другая. Я тебе служу, а не всем, кому можно. Ты еще плакат в защиту своих прав напиши и вокруг дома с ним ходи, одиночным пикетом, посоветовал ему я. А вось результат воспоследует. А до тех пор, пока я тебе хозяин, ты будешь делать то, что мной велено. Ясно? Или уматывай отсюда в Лазовку, сиди там в погребе, грызи морковку, копи обиды. Жанна и Вавило Силыч после этих слов переглянулись и дружно зааплодировали. Родька же ошарашенно похлопал глазами, пошерудил коготком в ухе, словно не веря тому, что только что услышал, а после согласно кивнул мохнатой головой, давая мне понять, что все будет так, как я сказал. В смысле трудовой повинности, разумеется. Жанна заявилась домой из своей ночной вылазки тогда, когда солнце стояло высоко в небе, а я собирался вызвать такси. «Замечательно развлеклась», — сообщила она мне, устало опускаясь в кресло и вытягивая ноги. «Роденька, маленький мой, да ты никак за работу взялся?» «А я думала, что ты только жрать и дрыхнуть гораст». «Нет, положительно, сегодня снег пойдет». «Жаль, что ты бесплодная», — проворчал слуга, сноровисто трущей тряпкой плинтуса в комнате. «А то кинул бы в тебя чем-нибудь тяжелым». «Ну что, нагнала на наших друзей страху?» — уточнил я, натягивая футболку. «Они хоть пару часов поспать смогли?» «Не-а», — расхохоталась Жанна. «Ни они, ни слуги, ни охрана до рассвета толком глаза не сомкнули. У них дом большой, в каждую комнату человека не поставишь. Ох, как же они дергались! А как эта молодящаяся бабулька на начальника охраны орала, который в 2 ночи приехал? И все из-за тебя, между прочим. Ты не понимаешь, с кем меня чуть не поссорил. Ты не знаешь, что это за человек. И человек ли он вообще? Но умной не отнять». В какой-то момент она в столовой, ну, где-то тогда ее супруга, легонько нагнул, встала, руки вверх задрала и говорит: «Передай ему, что я все исправлю. Не надо больше. Очень тебя прошу. У моего мужа слабое сердце». «Но тебя это не остановило», — усмехнулся я. На полчаса затихло, хихикнул призрак, чтобы они заснуть смогли. А потом поднос по лестнице 3-го этажа запустила и на нем проехалась. Ох, грохоту было ужас, но до чего весело. «Не сомневаюсь», — рассмеялся и я, представив себе эту картину. «Молодец, отдыхай. Заслужила». «Не, я с тобой», — вскочила на ноги Жанна. «Хочу досмотреть представление до конца». «Не вопрос», — кивнул я. «Ты же знаешь, я без тебя как без рук». «А без меня?» — ревниво подал голос от стены Родька. «Без меня? Как без чего?» «Без тебя, муфта ты ходячая, мы скоро без денег и без еды сидеть станем», — бойко опередила меня Жанна. «Потому что все они на тебя уходят. Так что три усерднее, отрабатывай хозяйский хлеб». «Когда ж тебя за кромку уже заберут, заразу такую?» — фыркнул слуга, снова берясь за тряпку. Прям как заноза в лапе. И сжаться, и вытащить никак. Тьфу! «Саш!» Жанна чуть понизила голос и придвинулась ко мне поближе. «Так-то все прошло здорово, но одна штука меня теперь беспокоит». «Какая?» «Начальник охраны здорово на тебя разозлился. Не такой он, похоже, и дурак, как ты вчера его описывал. А еще амбиции у него через край, это сразу видно. Он очень здорово на тебя разозлился за то, что такую головомойку хозяйка ему устроила, да еще и при подчиненных. Я его лицо видела. Это страшно. Саш, ты его берегись, ладно?» «Поживем, увидим», — подмигнул я ей. И, чтобы снять возникшее на миг недоброе напряжение, коряво пошутил. «Ладно, как поедем? На комфорте? Или шиканем и выберем комфорт плюс?»